не о нем ни слове. Нельзя же допустить, чтобы Робинс, будучи тем, кем он есть, встречался с Лениным без ведома и согласия на то посла и посольства, заметил Репнин, игнорируя тревогу собеседника. К тому же Робинс, если он намерен возвратиться в Америку, заинтересован в согласии. Кислов расхохотался и встал. Он точно хотел этим смехом расковать неловкость, которая возникла в беседе. По-моему, Робинс задал этот вопрос своему вашингтонскому начальству без обиняков. И ему ответили согласием? Да, согласием, но с одной оговоркой, существенной. Репнин хотел спросить, если вы уж сами заговорили об оговорке, при этом существенной, может быть, вы ответили бы, о чем шла речь? Но молчал. Государственный департамент, как я понял, разрешил Робинсу поддерживать контакт с новым русским правительством, однако не одобрил курса, который Робинс считал бы целесообразным, заметил Кислов. Репнин понимал, что Кислов, хотел он этого или нет, подвел его к самому главному. Как не заинтересован был Кислов в доброй воле Репнина, вряд ли он решился бы раскрыть смысл последней фразы. Что же такое курс Робинса и в чем его отличие от линии, которой держится Вашингтон? Вот вопрос. Но, может быть, Кислов подвел Репнина к этому пределу, чтобы остановиться? Пусть решит эту проблему Репнин с Робинсом. У Николая Алексеевича будет такая возможность завтра же. Спросить Кислова значит пойти на риск. Оправдан ли он для Репнина? Но, может быть, есть резон в полувопросе, который в равной мере допускал бы и ответ, и молчание, не обязывая. В дипломатии есть и такая форма вопроса. Нарочито общая, почти отвлеченная, быть может, исполненная юмора. Нигде так не всесильна шутка, как в дипломатии. Как не громоздко государство, оно меняет курс легче, чем это способен сделать человек, заметил Репнин. Будь это в моей власти, доверил бы я Кислову службу в иностранном ведомстве? Спросил себя Репнин, когда Кислов ушел. Человек он, несомненно, способный. И, так думает Николай Алексеевич, честный. Но его жизнь не стал ли компромисс второй натурой Кислова? Как показалось Репнину, четырехкомнатные департаменты в Европейской снимали с Робинсом под деловую квартиру. Хотя здесь были и кабинеты, и гостиные, и небольшой банкетный зал, и даже спальня, Николай Алексеевич безошибочно определил, что Робинс живет не в гостинице, и ее апартаменты являются всего лишь местом встреч деятельного американца. Разумеется, эти четыре комнаты могли быть меблированы и под контору, но воздух конторы, даже столь своеобразный, какая принята с некоторого времени на Западе, слишком жесток, чтобы располагать к беседе задушевной. Робинс встретил Репнина, повел его чуть ли не через все свои апартаменты в гостиную. Как мог подумать Николай Алексеевич, он это сделал не столько для того, чтобы похвалиться размерами обиталища, сколько убедить гостя, что в квартире они одни. Изящный столик, за которым они уселись в гостиной, был устойчив достаточно. Железные кулаки Робинса чувствовали себя на нем превосходно. «Был в Москве», — заговорил Робинс, — «и первое, что сделал, пошел в художественный театр. Что вы думаете, я там увидел? Синюю птицу». Он взглянул на диван, покрытый зеленым плющом. Там лежал распечатанный конверт. Видно, Робинс только что сидел на диване и читал письмо. Не знал, куда смотреть, в зал или на сцену. Люди устали. Они хотят перешагнуть через нелегкие эти годы и взглянуть в день завтрашний.